Глава 24. Сидя на дрожащей броне, все как один устремили взгляды на приближающегося монстра. Даже безусый водитель, которому доставалось от кряжа, не утерпел и высунул голову наружу. Ничего на данный момент не было важнее. Сейчас, кое-как пристроившись на неудобном металлическом ребре БТРа, Дизи в полной мере ощутил, насколько человек мелок и жалок в Стиксе. Там, под прочной крышей и за толстыми стенами бункера Эда, ковбой не мог оценить всей таящейся мощи существа, которое поглотило Барти, а после обломало коготь, а не преступную крепость старого отшельника. «Тоска!» — позвал командира кряж. «Слышь, Тоска, давай, а? Ну что мы, смотреть станем? Это же жемчуг! Жемчуг, мать его! Или 11 трупов?» «А если и так?» — не унимался снайпер. «Двум смертям не бывать!» Дизи встрепенулся, заметив, как командир потянулся рукой к повязке. «Неужели он откроет второй глаз?» «Откроет, несмотря на жуткие воспоминания о кошмарных последствиях использования своего дара?» «Откроет, чтобы подсмотреть возможные исходы схватки с этим инопланетным, по-другому и не скажешь, существом?» Нет. Рука Тоски замерла в считанных сантиметрах от черного лоскутка ткани. Пальцы поскребли переносицу. «Когда я умру, и все, чем владею, перейдет к тебе, сынок, тогда и станешь людьми рисковать», — не меняя лица, на полном серьезе выдал командир. «А теперь прикрой рот, и если я от тебя услышу хоть слово, в одиночку отправлю с зайкой бороться». Кряж, непонимающе, уставился на Тоску, и как только на губах его стала расползаться глуповатая усмешка, тут же схлопотал вдогонку. «Я сказал рот закрыть, абсолютно. Скажу не моргать, глаза пусть высохнут, но моргать не смей». «Рвём! Чё встали?» — перебивая командира, заорал Тычок. «Эта тварь сюда прёт!» Словно только и дожидаясь команды Тычка, БТР взревел и прыгнул вперёд. Дизи с опаской поглядывал в сторону чудовища, и опасаться, по его скромному мнению, было чего. Бронированная армейская машина неслась прямиком на скребера. То ли водитель сошел с ума от страха и перепутал педали, или что там у него, то ли героически, вопреки здравому смыслу и прямому приказу командования, решил протаранить зайку. В любом случае, Дизи в восторге от такого поворота событий не был. Как ни странно, но ему хотелось жить. И если сравнивать габариты БТРа с телосложением этой космической жабы, то машина явно уступала. Кто пострадает от столкновения, больше вопрос открытый. Ясно одно. Коли случится таран, то никаких сил не хватит удержаться на броне. Хоть зубами и руками хватайся за сетку. Не иначе, как подслушав мысли ковбоя, водитель сбросил скорость и, заложив крутой вираж, съехал с дороги, оставляя скребера на противоположной ее стороне. Теперь понятно. Они просто проехали ту часть дороги, где кювет был очень крут. Как только спуск стал более пологим, водитель тут же совершил маневр. Умно. Это ведь быстрее, чем разворачиваться на не самом широком дорожном полотне. Их водитель не так зелен, как кажется. Их головы в экстренных ситуациях не теряет. Все-таки выучка и подбор кадров в звездном на высоте. Наблюдая, как люди на быстрой проворной машине удаляются с каждой секундой все дальше и дальше, скребер отчаянно прыгнул вдогонку, оглашая мир страшным ревом. Звук был таков, что невольно голова вжималась в плечи, словно на макушку обрушилась здоровенная дубина. В глазах потемнело. «Бьет, сука! Мы его не трогаем, а он подаль!» Щелкунчик, брызжа слюной, проклинал, на чем свет, зайку. Дизи оглянулся. Пытаясь сфокусировать взгляд, потряс головой. Два размытых силуэта слились воедино, и мир вернулся во всей красе. Хоть бы он пропал к чертям собачьим этот удивительный мир, по которому разгуливает такая штуковина. Скребер прыгнул еще раз. Расстояние между людьми и монстрами заметно сократилось. «Он так долго будет прыгать?» Схватив щелкунчика за ворот и подтягивая к себе, спросил Дизи. «Да я знаю». «А кто знает?» Ковбой начинал злиться и в злости своей совсем позабыл о том, что любой из этих бойцов способен прикончить его играючи и легко. Вы же тут Гринпис устроили. Синяя книга, мать вашу! Отвори!» Щелкунчик стряхнул едва заметным движением плеча со своего ворота руку Дизи. Ковбой взглянул еще раз на зайку. Тот уже изготовился к третьему прыжку. Острые суставы колен возвышались над прижатой к земле головой. Дизи попытался рассмотреть, что творится за спиной монстра, и вдруг его осенило. Судорожно цепляясь за маскировочную сетку, он переместился к открытому люку и, что есть мочи, заорал в полумрак. «В лес гони, оно там прыгать не рискует!» И вновь водитель проявил быстроту мышления. Не успел Дизи отпрянуть от люка, как БТР сменил направление и устремился к спасительным зарослям. «Еще 200 метров, и они спасены». «Спасены?» В голове вновь взорвалась маленькая бомба. Уши заложило от дьявольского крика скребера. Монстр понял, что жертва может уйти, и бил своим оружием изо всех сил. Дизи крепче ухватился за спасительную сетку и молился Богу, солнцу и небу о том, чтобы не скатиться по скачущей на кочках броне прямо под колеса. «Чертов мозгоклюй!» — донесся до ковбоя полный ненависти возглас Тычка. «Не успеваем, Тоска, не успеваем!» Мир вокруг замер. О, такое уже с Дизи случалось прежде. Звуки ушли на второй план. Время приостановило свое привычное течение, разленилось и замедлилось. Огромная тварь, растопырив конечности, заслонила солнце, накрыв своей тенью БТР. Все вернулось в норму, как только бронемашина вновь вильнула в сторону, оставляя зайку ни с чем. Врезавшись в землю, скребер застонал, по-другому и не скажешь, от досады. Добыча почти уже была в его лапах и вдруг ускользнула. Все бы ничего, вот только вместо того, чтобы приближаться к спасительным сосновым стволам, они теперь мчались обратно к дороге. БТР сменил свой размеренный рев на истеричное чихание и покашливание. Задергался, будто пытаясь скинуть надоевших седаков. «Приехали?» — в пустоту задал риторический вопрос Тычок. Ему никто не ответил. Говорить совсем не хотелось, а вот жить — очень. На мгновение все позабыли о скребере, прислушиваясь к кряхтению двигателя. Но тот напомнил о себе. Исполинская туша, сотрясая землю, опустилась в считанных метрах от БТРа, взрывая землю и обрушивая на голову людей своеобразный дождь из песка и гравия. БТР очнулся и рванул с новой силой, как стайер с открывшимся вторым дыханием. Зайка замешкался, закрутился на месте, потеряв из вида шуструю добычу. Глупый. Большой и глупый, но от этого тем более страшный в непонимании своем того, на что способен, будь он чуточку разумнее. Эта глупость его, нечаянная рассеянность, позволила откатить БТРу на приличное расстояние, прежде чем Тоска скомандовал. «С брони, живо! Веером и не дышать!» Люди, не сговариваясь и не обсуждая, горохом сыпанули с БТРа на землю, вжимаясь в почву с явным намерением провалиться в недра планеты. На броне остался только Кряж. Громко матерясь, он сунул руки в люк, пытаясь извлечь изнутра машины застрявшего там водителя. То ли случилось что-то, то ли молодой парень, подобно морскому капитану, не желал покидать борт и намеревался погибнуть вместе с БТРом. Непонятно. Дизи оторвал щеку от влажной земли и огляделся. Так и есть. На различном друг от друга расстоянии лежали все, включая бойцов «Звездного». Не доставало только Кряжа и объекта его насмешек. Вот, наконец, снайперу удалось вытащить водилу и спихнуть его с уже неуправляемой машины. Позади ковбоя раздался душераздирающий крик. Картина, представшая его взору, была настолько отвратная, насколько и ужасная. Жаба оставила все попытки прыжком настигнуть БТР. И теперь передвигалась исключительно по земле, едва не касаясь ее своим бородавчатым пузом. Из-под мощных конечностей жуткого вида когтями в разные стороны отлетали вырванные куски дерна. Крик вновь повторился, и Дизи с ужасом понял, что кричит человек. Скребер наступил на одного из бойцов сопровождения, вернее, слегка задел когтем. И теперь тот, извиваясь, как разрубленный надвое червяк, выл на одной ноте, пытаясь удержать сизые внутренности там, где им положено быть. Затихал он только тогда, когда заканчивался воздух в легких, но стоило ему вновь вдохнуть, его и возвращался. Дизи с омерзением ощутил запах, распространяемый этим нелепым и жутким созданием, с удивительно теплым на слух именем Зайка. Вонь стояла такая, что невольно ковбой относил себя к почти умершему, не менее того бедолаге, что корчился в паре десятков метров от него. Слезы брызнули из глаз. Появилось желание заткнуть рот и нос и не дышать вовсе, лучше задохнуться. В душу закралась совсем уж абсурдная зависть к умирающему бойцу. Боль того была такой, что на запах он не обращал никакого внимания. Но это не последний сюрприз от Крэбера. С отвращением ковбой наблюдал, как с бородавчатого брюха, с вершинки каждого уродливого сероватого нароста стекает синяя жижа, оставляя сверкающий на солнце широкий след. Воздух рябил над этой полосой, как в жару рябит над раскаленным асфальтом. Не это ли жижа так воняет? Насколько помнил Дизи, в прошлую мимолетную встречу с этим существом он ничего подобного не заметил. «Твою жабью рожу!» — послышался возглас тычка. Дизи повернул голову на крик и открыл рот в изумлении. На больше его не хватило. Вопреки здравому смыслу, тычок стоял во весь рост, пытаясь справиться с автоматом левой рукой, крича в спину уползающему дальше монстру. Ствол не слушал хозяина. «Почему левый? Ведь тычок правша!» — промелькнула мысль в голове Дизи. Что-то настораживало в облике его крестного. Ответ стал очевиден, как только ковбой присмотрелся. Правая рука тычка отсутствовала по локоть. «Плюнь!» — сдергивая на землю друга, уговаривал тоска. «Ему твоя очередь, как почесаться!» «Что значит «плюнь»? А как же рука?» — подумал Дизи. Но, повинуясь острому гневному взгляду единственного глаза командира, уткнулся носом в траву. От вони это не уберегло, но хоть слегка разбавило то амбре, что исходило от слизи. «Почему купол не сработал?» Дизи, не зная, что делать, пытался хотя бы размышлять. «Ведь дар же есть. Отчего тычок не воспользовался им? Забыл? Но от такой вони это не мудрено. Сам-то я позабыл обо всем на свете». В следующий миг стало не до размышлений. Зайка сошел с ума и бил по мозгам так, что света белого не видно. Звон в ушах стоял такой плотности, что его можно было резать ножом и на хлеб намазывать. Глаза заполонила зеленая пелена, превратив весь мир в удивительный, болотного цвета размытый и нечеткий рисунок сумасшедшего. Сердце бешено колотилось, намереваясь проломить грудную клетку, не иначе, и ускакать куда подальше. Дизи не мог. Не имел права винить его в этом. Будь его воля, не трясись так ноги, может, он сам бы сейчас нёсся куда-нибудь в сторону канадской границы. Знать бы еще, где эта граница. В такие минуты время способно выкинуть фортель, что и произошло. Сколько этого самого времени прошло с тех пор, как зайка взбесился, Дизи точно сказать не взялся бы и за миллион долларов. Да что там миллион долларов? Даже за 10 спаранов. Может, 5 секунд, а может и час. Неважно. Важно то, что взгляд прояснился, словно те слезы, что текли по щекам ковбоя в два весенних ручья, вымыли муть из очей и вернули зрение. Гул из головы тоже улетучился, и вернулись звуки. И тут же звуки удивили. Глухо тявкал вал. Дизи отыскал щелкунчика и убедился в своей правоте. Снайпер звездного, стоя на одном колене, прижал к плечу приклад и стрелял, не жалея дефицитных патронов. Проследив за вероятной траекторией полета пуль, Дизи вскрикнул. Щелкунчик стрелял по Скреберу, вернее, не по самому монстру. В короткой передней лапе чудовище трепыхался, вяло отбиваясь один из бойцов сопровождения. Как он угодил в когти зайки? Скорее всего, его ноги не так сильно тряслись, как у Дизи, и он попытался укрыться в лесу. Не повезло. Теперь, как понял ковбой, снайпер пытался подарить своему товарищу более легкую и быструю смерть. «Матерь Божья!» — прошептал Дизи, и в этот момент тело в лапе Скребера дернулось в последний раз. Щелкунчик попал. Подкинув мертвого уже человека в воздух, монстр поймал его на лету, широко разинув свою пасть, и продолжил преследовать БТР, что катился сам по себе. Скоро настигнув бронированную машину, зайка ухватил ее передними лапами и, подняв над собой, с размаху впечатал в землю. Спрыгнув на поверженного врага, какое-то время топтался по смятому БТРу, давил его с таким остервенением, что колеса полетели в разные стороны. Огласив мир последним победным кличем, Скребер спустился с груды металла, которая некогда была грозной военной техникой, и не спеша направился в сторону леса, не удостоив своим вниманием тех, кто остался в живых. Дизи понял, что это ему напоминало. Так себя ведет хищник, когда расправляется над тем, кто посмел осквернить своим присутствием его территорию. Выходило так, что не люди ему нужны были. Скребер принял БТР за более мелкого, но очень наглого собрата и попросту устранил угрозу. Дела. Только вот легче от этой догадки Дизи почему-то не становилось. Пока эта тварь мифического врага истребляла, люди гибли и конечности теряли. С воспоминаниями о конечностях вернулась тревога за крестного, и Дизи со всей возможной скоростью, на которую был сейчас способен, устремился к командиру и тычку. Ноги скользили по синей жиже, и приходилось сдерживать себя, остерегаясь падения. Еще не хватало уткнуться носом в эту субстанцию. «Где рука?» — зачем-то спросил он, как только подошел к тому месту, где сидели тычок с командиром. «В рифму хочешь?» — беззлобно, даже наплевательски ответил тычок. «Тут где-то. Точно не знаю». «Креш уже ищет». «Это найдет», — протянул тычок. «Дай закурить, а? Знаю, что нельзя, а с другой стороны, чего нам уже бояться? Не в засаде чай сидим». «Да, конечно». Тоска излёг портсигар и, прикурив, отдал сигарету другу. «Нашел!» Кряж, ползающий на карачках, выпрямился и вскинул в победном жесте руку над головой, только не свою, а тычка. «Да не тряси ты ей, дубина, сломаешь!» Засмеялись все. Нервы, передряга и то, что они все, по большому счету легко отделались, позволило смеху вытеснить то напряжение, в котором они все находились последние минуты. И еще тот факт, безусловно, что шутили Саньки, чего, по словам Тоски, никогда раньше не случалось. Восемь уцелевших. Тоска и его бойцы потеряли только руку тычка, которую к ужасу Дизи решено было пришить прямо на месте, и пришивал ее один из Саньков, заверив ковбоя, что подобное уже проделывал успешно. Культю полили желтоватой жидкостью, которой еще и тычка напоили, и пришили. Щелкунчик выдернул из бронежилета пару пластин. Соорудили шину. Теперь тычок спал без задних ног, укрытый клетчатым пледом, обнаруженным в недрах его рюкзака. Не верилось, что все срастется как положено. Там же не только кость, там еще и сухожилия разные, да и вены. Из звездного уцелели только водитель и щелкунчик. Дизи было испугался, что Кряж непременно начнет подкалывать их и расспрашивать, что те теперь думают о синей книге майора и о защите ценных зайцев. Но он ошибся. Кряж молчал, как могильный крест. «Его бы в стаб какой, к докторам!» — волновался водитель, посматривая в сторону спящего тычка. «Понесли!» — согласился Тоска. «Куда идти?» Щелкунчик поднял ладони вверх. «Не психуй, батя! Малой реально волнуется. До звездного ближе, чем до Централа. Можем туда рвануть?» Тоска покачал головой. «Нет, на вашу базу мы не пойдем. Нам в другую сторону». «Так умрет же тычок!» — не выдержав спокойного тона командира, крикнул Дизи. «От такого в Стиксе не умирает ковбой. Да и дома у тебя тоже. Даже не пришей моему руку, не беда, новая отросла бы». «Шутишь?» «Нет». И этому короткому «нет» верилось безоговорочно. Тоска не шутил. А это значит, что регенерация в Стиксе на уровне недосягаемом для родины ковбоя. «Твою мать!» — присвистнув, подал голос Кряж. «У нас гости. И если я не сошел с ума, то гости такие...» «Обложили?» Спокойный тон Тоски уже стал раздражать Дизи. Что бы ни случилось, этот мужчина всегда реагировал так, словно ему говорили о том, что сегодня понедельник. «Круто сработали», — покивал Кряж самому себе. «Это они нас на фоне атак зайки, будь он не ладен, подловили. Соображаем-то мы туго немного». «Стволы на землю, парни. Ждем гостей», — сказал Тоска. И первым показал пример, положив перед собой оба своих миротворца. Секунду постоял, подумал, будто взвешивая все «за» и «против», и добавил к револьверам арбалет. «Добрый день, путники!»